Рано я, в общем, похвалил всех и решил, что они не отступят. Но, судя по всему, они уже были изрядно измотаны. Что ж, пусть отступают, тем лучше для меня. Этим дерзким пиратам я точно не позволю их преследовать. Пора, как говорится, немного проредить их ряды. Подобравшись к ним незаметно, я спрятался в густых кустах. И да, несмотря на свои размеры, когда нужно, я могу быть очень скрытным. Враги еще не успели меня заметить, и я, предвкушая, отломил небольшое, но прочное деревце, чувствуя под пальцами шершавую кору, и метнул его в одного из врагов. Деревце же, промчавшись сквозь листву, с глухим стуком сбило сразу четверых, и моя улыбка стала шире, как у ребенка, которому вместо одного шоколадного батончика вручили сразу четыре. Короче, несколько зайцев одним выстрелом снес, но стоять на месте и любоваться результатом не входило в мои планы. Пока они не очухались, я со всех ног рванул прямо на них, на бегу заметил лежащий на земле камень величиной с голову, и вспомнил футбол, но о гравитации не забыл. Мне сейчас мятая нога не нужна. Со всей силы я пнул камень, и он, расколовшись в воздухе на мелкие осколки, полетел в сторону врагов. Осколки, словно картечь, врезались в их тела, раня еще пятерых. И кто говорил, что футбол не может быть настолько опасным видом спорта? Мне повезло так легко их покалечить, потому что в этой компании не оказалось сильных одаренных, а вернее, их было очень мало. Некоторые и вовсе выглядели молодо и неопытно, и я сочувствую им. Их учителем сегодня буду я. С нетерпением я перешел к рукопашной. Первому, кто решился рыпнуться на меня, я отвесил такой удар, что тот отлетел на 3 метра назад, приземлившись без сознания. Остальные засуетились, кто-то даже начал палить из огнестрельного оружия в надежде, что это решит все их проблемы. Но я подавил выстрелы гравитацией, и пули замедлялись, падая к моим ногам, не причиняя вреда. Вы серьезно думаете, что это поможет? Спросил я их, приподняв бровь. В ответ один из них, дылда с грязными светлыми волосами и шрамом на щеке, бросился на меня с криком, держа в руках длинный нож. Я плавно отступил на шаг, пропуская его мимо себя, и ударил локтем в спину. Он рухнул на землю, тяжело дыша. «И это все, на что вы способны?» — поинтересовался я вновь, зевая в кулак. Теперь они, мягко говоря, выглядели чуточку растерянными. Но, видимо, награда и злоба давали о себе знать. Один из них, высокий, с суровым лицом, покрытым татуировками незнакомых мне символов, вышел вперед. Он посмотрел на меня и хрипло произнес: «Ты думаешь, что нас остановишь?» «Ну, пока что у меня это неплохо получается», — ответил я ему, пожав плечами. «Ты даже не знаешь, с кем связался?» — продолжил он, долго доставая из-за спины массивный меч с зубчатым лезвием. Металл его клинка сверкал в лучах солнца, и у меня невольно отвисла челюсть от его красоты. «Откуда у этого подонка такой меч?» «КХМ, а если он еще и сражается на нем неплохо, то достойный сапи. Назвал бы я его соперником, но у этого несчастного, как только он достал клинок, тот сразу переломился у рукояти и грохнулся в песок». «Ясно. Подделка. На Алисте заказывал меч?» — сочувственно поинтересовался я, в то время как его коллеги по работе начали насмехаться над ним. «Ага», — он тяжко вздохнул и покраснел. «Не переживай, может, в следующий раз оригинал под себя закажешь?» — поддержал я его. «Ой, забыл. Следующего раза не будет». В эту же секунду я подскочил к нему и сломал его череп. Часть пиратов от шока выпучила глаза, и было видно, что им стало тяжело дышать. Испугал бедных птенчиков, кажется, раньше времени. Однако среди них все же оставались храбрецы. И как раз один такой, который, похоже, больше остальных переживал за смерть предыдущего, тоже накинулся на меня с яростным криком, и его ноздри с кольцом, как у быка, широко раздувались. Он был крепким детиной, как и я, но его движения были на удивление быстрыми. Правда, что толку в скорости, если удары для меня слишком предсказуемы? Все наотмашь, все по базе и все на эмоциях. Скука. Я уклонился от первого удара, почувствовав, как холодный металл свистит у самого уха, и тут же блокировал следующий выпад. Но заигрываться я не собирался и нанес ему сокрушительный удар в бочину. Его ребра хрустнули под моим кулаком, и он рухнул замертво. Остальных умников теперь ждала такая же раздача подарков от меня, быстрая смерть под градом переломов. «Кто уж настоящий костолом, так это я», — вспомнил я прозвище одного из своих противников на ринге. «При встрече со мной бесполезно пить кальций, костям это уже не поможет. С азартом в глазах я оттолкнулся от земли и, совершив прыжок, замахнулся кулаком на следующую жертву. Может, я и хотел бы сейчас лежать под пальмой, пить сок и время от времени переворачиваться, чтобы не обгореть, но кто бы знал, что мне так понравится разбрасывать этих утырков и разбивать их мечты о наживе на студентах. Тем временем, в другой части острова, на вершине скалистой гряды, прямо над входом в мрачную пещеру, стояли две девушки, пристально вглядываясь в бескрайний горизонт. Маша задумчиво перебирала прядь своих длинных волос, развивающихся на ветру. Ее глаза, холодные и проницательные, словно ледяные озера, выражали беспокойство. Но на самом деле у нее просто болела голова от недосыпа, и взгляд казался таким. Рядом стояла Вика, опершись на грубую колонну выветренного камня. Ее волосы, собранные в тугую косу, спадали на плечо, словно змея, готовая к броску, а в ее глазах сияла спокойная уверенность. Маша первой нарушила молчание, которое давило на нее, словно тяжесть недосказанных мыслей. Она не могла выносить бездействие, и когда вокруг слишком долго царила тишина, начинала нервно ерзать. «Вика, может, перестанем стоять тут, словно две статуи у древнего храма? Пойдем поможем остальным. Ну хоть парочку врагов отправим на свидание с землей», бросила она быстрый взгляд на подругу, надеясь увидеть в ее глазах отклик. Вика, не отрывая взгляда от горизонта, ответила с несокрушимым спокойствием. «Твой брат попросил нас оставаться здесь. Я ему пообещала, что так и будет», ее голос был ровен и уверен. «А ты будто сама не хочешь парочку вражеских хребтов поломать, руки не чешутся размять их на чьих-нибудь ребрах?» Маша фыркнула, губы изогнулись в саркастической улыбке. «Хотеть-то хочу, но, знаешь, Добрыня в этом деле куда эффективнее нас. Пусть уж он развлечется, а мы подождем», Вика слегка улыбнулась, повернув голову к Маше. Маша прищурилась, ожидая внутри себя привычного порыва возразить, но вдруг поняла, что сказать нечего. Задумавшись на мгновение, она тихо произнесла, не веря собственным словам: «Не буду спорить. Кажется, Добрыня не так слаб, как думала. По крайней мере, на дом бы он мирным путем так быстро не заработал. Как минимум, не без помощи его талантов или чего там. Вот оно что. Неужели мы становимся мудрее, или просто устали отрицать очевидное?» Вика подняла бровь, удивленная столь неожиданным признанием. «Возможно и то, и другое. Родители с детства внушали нам, что Добрыня не может быть наследником из-за его особенностей с даром. И мы верили им во всем. Но, кажется, они просто перестарались, пытаясь уберечь нас от разочарований. Так что ко мне какие могут быть вопросы?» Только и слышала с детства, что Добрыне не быть наследником, и как его готовили к реалиям той жизни, где сила, не то, на что ему можно будет положиться. Маша усмехнулась, но в ее глазах мелькнула тень грусти. Вика молча кивнула на слова подруги и, приложив палец к губам, тихо произнесла: «Родители часто пытаются защитить нас от мира, но иногда забывают, что мир внутри нас куда опаснее. Этому миру стоило бы быть осторожнее и уважительнее с нами». «Капец, ты дерзко сказала», — опешила Маша, глядя на подругу так, словно видит ее впервые. Вика хотела что-то ответить на это, но ее взгляд замер на блестящей глади прибрежных вод. Она прищурилась, вглядываясь в горизонт, и резко указала туда рукой, мгновенно сменив тему разговора. «Смотри-ка, вражеские корабли исчезли, словно их и не было. Что-то здесь нечисто. Корабли не могут просто так исчезнуть, если только их не превратили в щепки». Маша насторожилась, сердце ее забилось быстрее, и в этот момент лес впереди них словно ожил. Вековые деревья сначала закачались, а затем стали падать одно за другим, будто кто-то гигантскими руками выдирал их с корнем. Ветер донес до них звуки битвы оттуда. Звон стали, яростные крики, треск ломающихся стволов. А во, кто же там такой устраивает подобный хаос? Деревья летают, как спички. Сестра Добрыни широко раскрыла глаза, надеясь, что этот неведомый силач на их стороне, а не наоборот. «Понятия не имею», — Вика загадочно улыбнулась. «Может, какой-нибудь лесной дух решил повеселиться? Или это Добрыня решил, что лес – отличное место для перестановки? Ты что-то не договариваешь, знаешь больше, чем говоришь». Маша бросила на нее пристальный, подозрительный взгляд. «Я, что я могу знать? Я всего лишь верная подруга, которая не лезет в чужие дела», — Вика хитро прищурилась, уголки ее губ изогнулись в лукавой улыбке. «С тобой невозможно разговаривать серьезно, ты всегда превращаешь все в загадку», — Маша нахмурилась, продолжая испытующе смотреть на подругу. «Жизнь сама по себе загадка», – парировала Вика. «А мы лишь пытаемся ее разгадать, иногда окольными путями. Давай лучше внимательно понаблюдаем за обстановкой, и, если повезет, удастся разглядеть что-то важное». Они обе, перекусывая бананами и переговариваясь, не спускали глаз с горизонта больше, стараясь понять, стоит ли волноваться или пока все не так плохо. Так прошло около 20 напряженных минут, наполненных эхом битвы и мыслями, роившимися в голове Маши, как беспокойные пчелы. Наконец, перед ними неожиданно возник сам Добрыня. Он уверенно подошел к ним, стряхивая с плеч пыль и мелкие веточки. «Ну как вы тут, девчонки, не скучали? А ты как думаешь, сидели тут, ждали, пока там лес в щепки превращался, а тебя, как назло, не было рядом в тот момент?» Маша скрестила руки на груди, притворно недовольная, но в ее глазах блеснула радость. «Да, лес жалуется, что кто-то ломает его без разрешения. Не знаете, кто бы это мог быть?» Вика усмехнулась, бросив на него лукавый взгляд. «Понятия не имею. Может, ветер шалит, или лес решил немного прогуляться?» Добрыня вытер пот со лба и добавил с серьезным видом. «Кстати, здесь становится небезопасно. Нам нужно уходить и помочь остальным. Враги то отступают, то наступают, могут предпринять что угодно. Лучше быть наготове». Никто не стал с ним спорить. У Маши с Викой от нетерпения начиналась аллергия. Аллергия на отсутствие сражений. «Я проводил младшую сестру и Викторию к другой группе студентов, которые зализывали раны после недавнего столкновения с пиратами. Их лица были покрыты пылью и местами кровью, а в глазах читалась усталость. Я оставил девчонок там, ведь врагов поблизости не наблюдалось». В этот момент остров казался мирным в этой части, словно затишье перед бурей. Хотя, если учесть, как он теперь выглядит, больше он походил не на райский уголок, а на полигон для военных испытаний. Однако, пока я устраивал девушек, почувствовал гравитацией, что к моей пещере движутся вооруженные люди. Им же хуже. Я помчался туда один, не задумываясь о последствиях, ведь для меня их не будет. Когда я, после своей стремительной пробежки, достиг пещеры, они уже были внутри. Их голоса эхом разносились из глубины, словно сама пещера жаловалась на незваных гостей. Я не колебался ни секунды, активировал свою способность управлять гравитацией и обрушил вход, погребая их под тоннами камней. «Отличная работа», — похвалил я сам себя, чувствуя, как адреналин разливается по венам. В такие моменты я понимал, что мои способности — не просто дар, а нечто большее. Возможно, компенсация за весь мой труд в юности. Ведь я сам превратил свой дар в настоящий ограненный алмаз, и в этом нет сомнений. Но не об этом речь. Меня волновали противники, а их уже оставалось совсем мало, но те, кто остались, были сильны в магии. И не просто сильны, а первоклассные мастера. Не выпуская этого из головы, я вернулся обратно к студентам, и туда уже подтянулись другие группы. Кажется, остров собрал нас всех вместе для финального акта этой абсурдной пьесы. По разговорам в этой сплоченной группе, где больше всех выкрикивала боевые лозунги моя сестра, я понял, что настрой у всех был решительный. Они приняли решение добить наших противников окончательно. Я тоже внес свою лепту в обсуждение. «Предлагаю отправиться на пляж тем, кто готов к таким нешуточным сражениям», — сказал я, оглядев лица собравшихся. «На пляже мы и расквитаемся с пиратами. Это будет подходящее место для решительного удара». Некоторые выглядели немного испуганными, другие сослались на легкие ранения и предпочли остаться. Но кто-то честно признался, что не хочет ввязываться в это. «Знаете, у меня аллергия на пули и клинки», — сказал наш юный журналист, пожимая плечами. Что ж, чувство самоиронии у него, похоже, есть. Это было разумное решение с их стороны. В конце концов, не всем дано быть героями боевиков. В итоге, включая меня, на пляж отправилось 20 самых молодых и сильных студентов. Мы шли сквозь джунгли, где каждый шорох мог быть предвестником опасности. Пляж встретил нас яркими красками заката и шумом волн, которые словно пытались предупредить о надвигающейся буре. Ветер играл в кронах пальм, а соленый запах моря наполнял легкие, придавая сил для предстоящей битвы. На пляже нас поджидало около 30 врагов. Их лица были суровы, а глаза блестели предвкушением битвы. Среди пиратов выделялся явный главарь, высокий мужчина с козлиной бородкой и стальными глазами. Его фигура напоминала скалу, непоколебимую и грозную. «Ао, детишки решили сами меня найти», — гаркнул он при виде нас, раскинув руки. Его голос прокатился над пляжем, как гром среди ясного неба. Из наших вперед сразу вышла Виктория. Она была олицетворением решимости и грации. Но стоп, какого хрена я залипаю на нее? Нет-нет, сначала дело, а потом, как говорится, гуляй смело. Да и не факт, что я готов включить ее в свои планы. Предлагаю честный поединок один на один, произнесла она громко и четко. Если ты победишь, твои люди сложат оружие. Вы неплохо покрошили моих сообщников, но они были слабаками, главарь заржал. Его смех напоминал рычание зверя. Честный поединок, девочка, я не играю по правилам. А может, вы просто боитесь проиграть? Виктория вскинула бровь. Пираты вокруг загудели, некоторые начали перешептываться. Главарь оскалился, его взгляд стал еще более хищным. Зачем вы вообще на нас напали? Спросила Виктория. Ваши жизни... Он обвел наши ряды пальцем с перстнем и сплюнул на песок, лишь монеты в моей казне и не более. Мне нужна, по факту, жизнь только одного из вас, а остальные, как и сказал, чисто подработка. Не успели мы осознать смысл его слов, как он молниеносно рванул к Вике, доставая свой клинок. Его движение было столь быстрым, что воздух вокруг задрожал. Я поразился его скорости. Не ожидал, что человек его профессии способен на такую стремительную атаку. Однако времени на раздумья не было. Я тоже бросился вперед, не зная, успеет ли Виктория отреагировать. Маша тоже рванула к подруге, стремясь защитить ее. Все происходило в считанные секунды. Главарь уже занес клинок для удара, но внезапно лезвие резко изменило траекторию и метнулось в другую сторону, с еще большей скоростью. Мои зрачки расширились. Раздался хруст. «Люблю наивность детишек», донеслось до моих ушей. Его голос прозвучал голосом самой смерти. Или это она и есть? Вика твердо стояла на ногах, сжимая в руке саблю, захваченную ее однокурсниками у одного из пиратов ранее. Холодный ветер растрепал ее косу, придавая ей вид воительницы из древних легенд. Ее проницательные глаза внимательно следили за каждым движением противника, одного из главарей пиратской шайки. Его лицо с уродливой бородкой отражало самодовольство и жестокость. Девушка была настроена решительно, но не ожидала такой прыти от него. Пират двигался с неожиданной грацией, словно мастер боевых искусств, а не морской разбойник, привыкший решать споры грубой силой. Но Вику учили готовиться к самому худшему. Ее мышцы были напряжены, будто струны скрипки, готовые издать свой роковой звук. Добрыня, стоявший неподалеку, нахмурился в этот миг. Она краем глаза заметила, как он беспокоился за нее и уже собирался прийти на помощь. Но она лишь метнула в его сторону взгляд, полный уверенности, который, казалось, говорил: «Я справлюсь». Однако девушка не учла одного. Враг оказался быстрее, чем она могла предположить. Ее окатило словно ледяной водой осознание того, кто перед ней стоит. Вике хватило пары секунд и короткого взгляда на его движение, чтобы понять, в первую очередь этот тип – мастер ветра, а уже во вторую – пират. И это совершенно не укладывалось у нее в голове. Ведь что мог забыть такой мастер в такой среде? Движения главаря стали размытыми, словно он слился с порывами бурного ветра. Ужас накрыл ее в следующую секунду, когда она поняла, что враг уходит в сторону при замахе клинком и что этот выпад в ее сторону был обманкой. Его настоящей целью был не она, а Добрыня. С этими мыслями она увидела пугающий взмах его клинка, и время словно замедлилось. Клинок со смачным хрустом прошелся по шее Добрыни, который все же решил помочь ей и вмешаться. Ей показалось, что секунды растягиваются в вечность. Сестра Добрыни оглушительно закричала в ужасе, ее истеричный крик боли пробирал до костей. Вика остолбенела и даже выронила оружие из руки, опешив от случившегося. Она не верила, что все могло обернуться именно так. Секунда, вторая, еще немного, и соленые слезы коснутся ресниц. Она захлопала глазами, словно пытаясь проснуться от дурного сна. Пиратский главарь тем временем самодовольно горланил что-то вслух, но Вика его не слышала. Сначала все было, как в тумане и в замедленной съемке. Ее взгляд остановился на Добрыне, и она увидела кровь. Крови не было. Кому теперь верить и во что вообще можно верить? Но пазл уже начинал складываться в ее голове, и она понемногу выходила из ступора. В этот миг Добрыня сделал глубокий вдох и повернулся к главарю с уродливой бородкой. На шее Добрыни не было ни капли крови. Он едва заметно улыбнулся уголками губ, и в его глазах вспыхнуло нечто такое, что заставило пирата отступить на шаг. Но Добрыня, не мешкая, поднял руку и крепко схватил лезвие пирата. Металл заскрипел и треснул под его пальцами, словно сухая ветка под тяжестью ветра. Пират побледнел, и его глаза расширились от ужаса. Между ними не последовало ни единого слова, Добрыня даже не помышлял больше подшучивать над своим врагом, как делал это обычно. В следующую секунду он уже был рядом с пиратом и, словно сворачивая хрупкий свиток, одним движением оторвал ему голову прямо у всех на глазах. Он швырнул оторванную голову в сторону пиратов, и она, все еще с выражением замершего удивления, покатилась по песку, пока не остановилась у ног подчиненных главаря. Добрыня бросил на них тяжелый взгляд из-под насупленных бровей и мрачно произнес: «Можете не сдаваться, мне все равно, сейчас вы все умрете». Его голос был спокойным, но в нем прозвучала такая сила, что у пиратов даже поджилки затряслись. Пираты в панике побросали оружие и, словно трусливые страусы, повалились на землю, моля о пощаде. Вика смотрела на происходящее с противоречивыми чувствами. До нее наконец дошло, что Добрыня провел их всех. Она радовалась, что он жив, и ее чувства были искренними. Но в то же время в ее сердце разливалась грусть. Ей казалось, что теперь Добрыня станет другим, и по сравнению с ним, она будет лишь блеклой тенью. Ведь теперь он может стать наконец самим собой. Дальше скрывать свою силу нет смысла, и это меняло все. Ей оставалось лишь догадываться о том, какой он на самом деле. Глава 7. Опершись на холодные металлические перила, я стоял на палубе и наблюдал, как алое солнце медленно тонет в мерцающем горизонте. Волны лениво лизали борта судна, но стоит им усилиться, и они превращаются в обезумевших монстров, бросающихся в безумной ярости. Ветер играл с моими волосами, а небо окрасилось в причудливые оттенки пурпура и золота, словно кто-то, не жалея красок, вылил на него всю палитру в поисках правды и истины. Я слышал, что художники, если и не изображают пейзаж в точности, то не потому, что им это не под силу, а потому что каждый из них видит и чувствует окружающее по-своему. Они стремятся передать правдивую историю увиденного, но, как показывает практика, правда у каждого своя. Однако, если разделить ее с кем-то, то можно ее умножить. Короче говоря, я чувствовал себя несколько меланхолично. А ведь это совсем на меня не похоже. Может, перемены в жизни всегда так влияют на людей, заставляют остановиться и задуматься. Хотя, по сути, во мне самом ничего не изменилось, абсолютно. Но вот я изменился теперь в глазах других. И как же я только умудрился так выдать себя перед главарем пиратской шайки. Хотя, если честно, у меня не было ни малейшего шанса уйти от той атаки вовремя. Конечно, мог позволить ему ранить меня, сделать вид, что я такой же, как все. Но проблема в том, что я отделался бы лишь легкой царапиной, а это вызвало бы больше вопросов, чем ответов. Любой другой на моем месте остался бы без головы, в то время как у меня на шее виднелся бы лишь безобидный порез после такого мощного удара клинком. Слишком подозрительно, в общем. Так что вышло как вышло, и назад мне в любом случае уже ничего не вернуть. В моей голове непрестанно прокручивались последние моменты, проведенные на острове, еще до того, как я ступил на корабль. После нашей победы над теми мерзавцами вскоре на остров слетелись всевозможные спецслужбы. Они рвались в остатки битвы и до сих пор некоторые там торчат, пытаясь собрать по кусочкам картину произошедшего. Забавно было то, что мы больше помогали им в работе, чем они нам, ведь никто из студентов, кто сражался с пиратами, не нуждался в особой помощи. А самое интересное, те, кто бегал по лесу и прятался в кустах, теперь разгуливают забинтованные. Один умудрился врезаться в дерево без доспеха, другой подвернул ногу, поскользнувшись на ровном месте. Выходит, страх оружия куда более опасное, чем сама битва. Однако мудрые люди и так это знают. Страх во все времена использовали в своих целях, чтобы одолеть тех, кто был вне милости. Так что быть аристократом вовсе не означает быть героем или обладать великой силой. Среди них встречаются те же трусы и бездари, что и среди простолюдинов, а также те, кому попросту не повезло. Титул не является гарантией ума или храбрости, а скорее наоборот, индульгенцией на глупость. Конечно, были и такие из студентов, кто обладал силой, но не имел опыта. У меня же опыта хоть отбавляй, но даже это не спасло меня от промаха. Спалился, как зеленый юнец. Но кто мог предположить, что противник, жалкий пиратишка, окажется таким искусным мастером? Это был непредвиденный поворот, и даже я не всесилен, чтобы знать все наперед, особенно когда приходится действовать в спешке, рискуя жизнью сестры. Хотя, вмешиваясь, я был уверен, что не пострадаю. Хотел защитить девушек, отвлечь внимание на себя. Но, как говорится, благими намерениями вымощена дорога в ад. Или, в моем случае, к переменам, и это, возможно, даже к лучшему. Ситуацию немного сгладила Виктория. Она действительно мудрая девушка, и мое уважение к ней только растет. Она сразу заявила, что читала о подобных случаях, когда в экстремальной стрессовой ситуации у мага настолько разгорается источник силы, что его дар повышается в ранге. Спасибо ей за это и за то, что умеет быстро соображать. Я подыграл ей, и теперь уже в третий раз рассказываю всем эту историю на корабле. Так что же произошло на самом деле? Об этом непременно нужно написать в журнале Академии, настойчиво допытывался юный журналист, не давая мне насладиться пейзажем, а вокруг вновь все грели уши. Я вздохнул, стараясь придать лицу выражение смятения и легкой травмы. Я увидел, что моя сестра может пострадать, начал я, украдкой бросив взгляд на Машу, стоявшую неподалеку, закутавшись в плед и смотревшую на меня вопросительно. Почувствовал сильный страх за нее, внутри словно что-то взорвалось. Потом я ощутил жар при ударе и решил, что это конец. И тут твой дар проявился сильнее, ботаник наклонился ближе, глаза его блестели от любопытства. «Да», — кивнул я, — «видимо, в экстремальных ситуациях такое действительно возможно. Как я и говорила, я читал об этом в трактате о магических аномалиях, вновь пришла Вика на помощь, уже в который раз за день. Иногда сильные эмоции могут пробудить скрытый потенциал мага», — она слегка улыбнулась. «Вот это да, я бы тоже хотел, как ты, сразу получить ранг С, это действительно большая редкость. Я бы сказал, чудо», — удивлялся наш юный журналист, — «и было отчего. Ведь после того, как я спалился, на корабле провели замеры моего ранга, и отнекиваться и увиливать было бы глупо. Всем не терпелось узнать, как я смог выжить. Ну и замеры показали, что у меня ранг С, я больше не сдерживался. Хочешь быстро получить такой ранг, но учти, это не со всеми работает», — ухмыльнулся я. «Однако попытаться стоит. Давай я тебя убивать буду, и тогда, глядишь, в экстренной ситуации твой дар подскочит». «Ну уж нет, спасибо», — однокурсник поправил свои очки и, смутившись, поспешил удалиться в каюту. Я помахал ему вслед с облегчением, хотя внутри все еще ощущал легкое беспокойство. Этот ботаник, конечно, не был гением аналитики, но болтал много, и из-за него мне приходилось повторять одно и то же до бесконечности. Нужно быть осторожнее, а то сам в словах запутаюсь. Когда же все, зевая и устав наконец обсуждать меня, разошлись по палубе, Виктория повернулась ко мне. Ее глаза блестели в золотых лучах заходящего солнца. «Тебе нужно быть аккуратнее», — еле слышно прошептала она. «Не все так легко поверят в эту историю». Я ничего ей не ответил, лишь пригласил ее и Машу пойти со мной ужинать в каюту. Ей мой ответ вовсе не был нужен. Она уже сама знала, что нужно и что не нужно. Но все же одна тайна у меня осталась. Никто так и не знает, какой у меня на самом деле дар, и это огромный плюс. Все думают, что у меня дар усиления собственного тела, ведь на мне не осталось ни царапины. Так что гравитация по-прежнему мой козырь. Ну, во-первых, у меня есть враги, и им лучше не знать моего истинного дара. Так у меня будет преимущество. Меньше знают, крепче спать будут. Да и, во-вторых, таким даром могут сильно заинтересоваться остальные, и тогда врагов у меня прибавится еще больше. А дубасить и убивать всех подряд каждый день – идея так себе, да и сестре тогда будет еще опаснее быть рядом со мной, чем прежде. Так что пока спокойно едим и не паримся. Не знаю, какие еще напасти нас ждут впереди, но я точно прорвусь и сестру за собой протащу. «Добрыня, ты что, какой-то эликсир выпил?» Вдруг обратилась ко мне Вика за столом, нежно разливая воду по стаканам и заботливо ухаживая за нами. Мы сидели в уютной кают-компании корабля, где мягкий свет ламп создавал теплую атмосферу. Волны за бортом мерно покачивали судно, а аромат свежеприготовленного ужина наполнял воздух. «В смысле?» Я оторвался от своей тарелки и удивленно посмотрел на нее. «У тебя будто лицо сияет», — заметила она, пристально глядя мне в глаза. «Выглядишь им, выглядишь просто чудесно». Маша, услышав эти слова, неожиданно поперхнулась шницелем и начала кашлять. Я же, продолжая хрустеть сочным зеленым луком, смотрел на Вику и не знал, что ей ответить. То есть раньше я, по ее мнению, выглядел не чудесно, какого черта. Обидные у нее, однако, комплименты, а тут вдруг я, видите ли, засиял. Да с чего бы это, ей точно мерещится. Благодарю, Вик, я проглотил лук и, улыбнувшись, произнес. Ну, держись теперь от моего комплимента. Ты тоже стала еще красивее, чем была. Тебе так идет загар, и эта кожа, которая у тебя немного шелушится на носу, нисколько не умаляет твоей красоты. Девушка мгновенно схватилась за нос, ее глаза расширились от ужаса. Быстро вскочив из-за стола и бормоча извинения, она скрылась в направлении уборной. «Добрыня, ты просто кретин!» — возмутилась Маша, буравя меня взглядом. Ее ноздри раздувались, а глаза метали молнии. «Ты вообще понимаешь, как делать комплименты? Зачем ты ей сказал про кожу на носу? Так если она реально обгорела, и у нее кожа шелушится, но она все равно мне нравится, вернее, то, как она выглядит. Это, по-твоему, плохой комплимент? Знаешь, ты вроде все предметы в академии на отлично сдаешь, а в общении с девушками ты просто безнадежен». Маша сердито хлопнула ладонью по столу. Она еще раз яростно взглянула на меня и, не сказав больше ни слова, принялась ковыряться в своей тарелке. Я лишь пожал плечами. На самом деле, это она плохо разбирается в человеческих отношениях. Уверен, что Вика не обидится. Да, я слегка подразнил ее про нос, но ее красота – это неоспоримый факт, по крайней мере, для меня. Хотя мне, пожалуй, стоит поменьше о ней думать. Любовь-морковь, не е, пока рановато. Впереди меня ждет империя со всеми ее интригами и испытаниями. Так что сначала надо с ними разобраться, а потом уж и о других делах думать. Тем временем, в академии, директриса сидела за антикварным столом из редкого дерева, украшенным замысловатыми узорами, словно вырезанными из старинных сказаний. В ее уютном кабинете, пропитанном ароматом старых книг и легкой горечью свежемолотого кофе, царила атмосфера изысканной строгости. На стенах висели портреты выдающихся профессоров, чьи пристальные взгляды, казалось, следили за каждым движением. Напротив нее, с безупречной осанкой, стояла ее верная завуч, госпожа Софья Андреевна. Эта женщина среднего роста с холодными серыми глазами всегда напоминала остроголового орла, готового в любой момент нырнуть за добычей. Ее волосы, собранные в тугой узел, не позволяли ни одной прядке выбиться из строгого порядка, подчеркивая идеальную симметрию ее образа. Магнолия сделала глоток чая из тонкой фарфоровой чашки с золотой каймой и, отложив перо, устремила взгляд на завуча. Три преподавателя, Софья, в ее голосе прозвучала нотка сарказма, три лучших ума нашей академии превратились в корм для рыб. Пираты, можно подумать, их убили какие-то жалкие пираты. Не самый изысканный способ покинуть этот мир, мадам. Софья Андреевна слегка приподняла бровь, выражая смесь удивления и легкого презрения. Возможно, но все же неприятно терять кадры в таком количестве. Директриса горько усмехнулась, ее губы изогнулись в тонкую линию. Завуч аккуратно положила перед собой папку с отчетами и, кашлянув в кулак, продолжила. Кроме них убиты 20 имперских охранников и множество местных наемников, которых пираты привезли на кораблях, а некоторые и вовсе пропали без вести. И все это произошло рядом с островом, куда мы отправляем наших студентов. Никто никогда не ожидал там нападений. Магнолия покрутила в руках серебряную ложечку, задумчиво глядя на нее. Наместник той области уже объявил охоту на пиратов. Империя выделила ему средства, так что думаю, у пиратства там мало перспектив на ближайшие 5 лет. Софья Андреевна поправила край идеально выглаженного платья. Отличная новость, директриса шумно вздохнула. Я за эти дни так волновалась за наших студентов из-за них, что чуть не сошла с ума. Софья Андреевна позволила себе легкую улыбку, редкое явление. Кстати, сообщили, что среди студентов потерь нет, завуч слегка улыбнулась. Представьте себе, преподаватели погибли, обладая опытом, а студенты все живы. Хотя, скорее всего, внезапное нападение на корабли все объясняет и потому там положение обстояло хуже. Наши студенты не просто аристократы, они обучены защищаться. Магнолия подняла бровь. Называть студентов беспомощными или слабыми было бы несправедливо. Разумеется, мадам, вы как всегда правы, кивнула завуч. Кстати, есть интересные новости о студенте Добрыне Добрынине. Он поднял свой ранг. Директриса оторвала взгляд от окна, за которым раскинулся сад с аккуратно подстриженными кустами в форме герба империи. Добрыня, тот самый, чей род сейчас переживает нелегкие времена. Да, мадам. Его дар проявился во время нападения. Судя по всему, весьма впечатляюще, улыбнулась Софья Андреевна. Это отличная новость. Его род давно нуждался в подобном подъеме. Хотя, возможно, теперь он станет лакомым куском для других и его захотят переманить. Магнолия задумчиво постучала пальцами по столу. Не исключено даже, что ему предложат помощь взамен в их войне. Молодой талант всегда в цене на этом рынке тщеславия. Софья Андреевна хитро прищурилась. Истинно так, директриса сделала еще глоток из чашки, а завуч склонила голову и, сделав пару шагов вперед, промурлыкала, как кот. Возможно, нам стоит предложить ему поддержку со стороны Академии. Это укрепит его связь с нами и... Не спешите, Софья. Пусть юный Добрыня сам покажет, на что он способен. В конце концов, мир – это шахматная доска, и каждый должен сделать свой ход самостоятельно, перебила ее директриса, подняв руку, чтобы остановить разговор. «Как скажете, мадам», завуч поглядела на папку в руках. «В таком случае, осталось решить, кто заменит погибших преподавателей. Найдите людей с отличным боевым опытом», — скривила губы Магнолия. «С таким, чтобы при них ни одного студента даже клещ не осмелился укусить. Но вы же только что сказали, что студенты сами могут о себе позаботиться и няньки им не нужны», — подметила завуч. «Софья Андреевна, мы, конечно, давние подруги, но при всем моем уважении, ты морочишь мне голову. Понимаю, я сейчас же составлю список достойных кандидатов», — ехидно оскалилась завуч. «Вот и славно», — Магнолия потянулась за шоколадной конфеткой. Закинув ее в рот, она вновь посмотрела в окно, где на фоне заката студенты спешили к своим корпусам, и с ее уст сорвалось: «Знаете, Софья, иногда мне кажется, что управлять академией все равно, что играть в кости с судьбой. Никогда не знаешь, какие цифры выпадут. Главное, мадам, чтобы свои кости были целы. А насчет палача, спасибо за комплимент. Я всегда добивалась такой цели. Студенты должны бояться меня, потому что если не будут, то совсем оборзеют», — ответила завуч с холодной улыбкой. «Ах, Софья, ваша ирония всегда была моей любимой частью дня», — рассмеялась директриса. Завуч обрадовалась, что ее подруга оценила шутку, и они обе замолчали, наслаждаясь тихим звуком часов и легким шелестом страниц где-то в глубине коридора. Тишина была нарушена лишь далеким криком ворона за окном, словно предвестника новых событий. «Что ж, будем надеяться, что следующие новости будут менее трагичными», — подытожила Магнолия, поднимаясь со стула. «Безусловно, мадам. Хотя в нашем деле трагедии часто оборачиваются новыми возможностями, но, наверное, так бывает повсюду. Может, найдем нового преподавателя-красавчика, и я наконец выйду замуж», — Софья Андреевна замечталась. «Истинно так. Но, дорогая моя Софья, не поздновато ли вам уже замуж? Любовь — такое дело. Поздно никогда не бывает». Они обменялись понимающими взглядами и направились к выходу, оставив позади теплый свет кабинета и окунувшись в полумрак коридора, где их ждали новые интриги и дела. Вернувшись домой с Мелкой, я рассчитывал немного расслабиться в ванной, а затем спокойно почитать книгу и покататься на велосипедном тренажере. Но как только Маша начала смотреть пропущенные серии своего любимого аниме и опустошила морозилку с мороженым, она вдруг стала выглядеть так, словно вышла на охоту. «Скажи-ка», — начала она, прищурившись и скрестив руки на груди, — «как давно у тебя этот дар, о котором я ничего не знала?» «Маша, выйди, пожалуйста. Я как раз на унитазе. Чего тебе?» Я кинул ей газету. «И зачем ты взломала дверь? Маша умеет перегибать палку как никто другой. Хотя я и знал, что она, в конечном итоге, докопается до меня с вопросами, словно следователь. Не зря она всегда так выглядела. Вопрос был лишь в том, когда это случится. И вот оно произошло в самый неподходящий момент. К счастью, она ничего лишнего не увидела и решила, что будет лучше выйти, иначе я лишу ее карманных денег». Закончив дела в уборной, я вздохнул, понимая, что пути назад нет. Видимо, Вика отлично вразумила Машу, и та поняла все до деталей. Открыв дверь и устроившись на кресле в гостиной, я сказал: «Маша, я пытался тебе сказать, но ты никогда не верила без доказательств. О, прости, что не поверила, что мой брат – маг С-ранга. Ты бы еще заявил, что умеешь летать или становиться невидимкой», — фыркнула она. «И вообще, это ведь у тебя уже давно. Но ты молчал, молчал же. Летать пока не научился, а вот насчет невидимости. Знаешь, если закрыть глаза, для тебя весь мир исчезнет. Это ведь философский вопрос восприятия, Я улыбнулся ее вспыльчивости. Не уходим от темы. Почему Вика знала о твоих способностях раньше, а я нет? Маша закатила глаза. Возможно, потому что Вика более проницательная, пожал плечами. Просто мне обидно, что ты скрывал это от меня, сестра надула щеки. Я не скрывал, мягко возразил я, просто не афишировал. Знаешь, с большой силой приходит много лишнего. Хорошо, скрытный агент и гений, прощаю тебя. Только купи мне вишневый сок, пачек 10. В смысле, прощаешь, Мария, вы не прифигели ли? И вообще, не лопнешь от сока, деточка. На этот раз я серьезно посмотрел на нее из-за ее дерзости. Не лопну, я же не дура, все сразу пить. А теперь освобождаюсь. Я очень занята, у меня созвон с девочками. Мы будем обсуждать сплетни, махнула она своей рукой, словно царственная особа. О, спасибо, ваше высочество, вы так добры. Никаких тебе, кстати, больше шоколадных шариков на завтрак, сказал я после такого разговора, почувствовав необходимость проветриться, и отправился к выходу. Маша кричала вслед мне, что я, деспот, тиран, раз решил оставить ее без шоколадных шариков на завтра. Но я не придал этому значения и захлопнул дверь. Что касается шариков, может, и купил бы, но сладкое так часто вредно. Лучше ей яичницу с беконом и авокадо приготовлю. Или, может, лучше творог пусть ест. Да, точно, творог ей и куплю. Вечерний воздух манил прохладой, и я решил прогуляться перед сном подольше. На пути в магазин, где собирался зайти, город в это время превращался в лабиринт теней и огней, где каждый переулок хранил свои тайны. Шагая по пустынной улице, наслаждался тишиной, когда вдруг из-за угла появились шестеро. Словно по заказу, одеты во все черное, лица скрыты под капюшонами. Один из них, высокий и худощавый, подошел ближе. «Нам нужно поговорить», произнес он хриплым голосом, который должен был внушать страх, но звучал скорее комично. «Знаете, ребята, боюсь, наш разговор может не заладиться. Мы ведь даже не знакомы», — ответил я, оглядывая их и вздыхая. «Это не важно. У нас к тебе дело», — другой, с шрамом на щеке и зловещей усмешкой, шагнул вперед. «Если это попытка продажи чудо-товаров или вступления в секту, то я пас», — отмахнулся от него. Худощавый сразу достал из-под плаща странный предмет, какую-то артефактную палку, покрытую рунами и искрящуюся в темноте. «Видал такую?» — ухмыльнулся он. «Это гроза магов, дорогая штука, и слабого мага С-ранга с ног валит точно, как здрасте, звучит впечатляюще. И что же вы собираетесь с ней делать?» — нахмурился я. «Сейчас узнаешь», — крикнул он и нажал на кнопку. Из палки вырвался сгусток энергии, ударивший меня в живот искрящимся зарядом. Я почувствовал легкое покалывание, словно статическим электричеством ударило. Они переглянулись, ожидая моего падения. «Ну, как?» — спросил шрамированный. «Теперь ты разговорчивый, щекотно. Вы уверены, что это не детская игрушка?» Вздохнул я и отряхнул свою легкую куртку. Они тут же начали выкрикивать оскорбления, переходя на личности и упоминая мою семью в самых нелестных выражениях. Угрозы сыпались, как из рога изобилия. Я спокойно смотрел на них все это время и, дождавшись паузы, произнес: «Как хорошо, что я не слабый маг С-ранга, не правда ли?» Прежде чем они успели осознать смысл моих слов, я метнулся вперед. Моя нога взлетела в воздухе, описывая идеальную дугу. В кунг-фу такие движения называют ки, энергоемкий удар. Первый из них даже не успел моргнуть, как подошва моего ботинка встретилась с его головой. Раздался глухой звук, словно разбилась тыква. Его голова отлетела назад и рухнула на каменные плиты, окрасив их алым от брызнувшей крови. Остальные застыли, глаза расширились от ужаса. Один из них пробормотал: «Что за монстр, монстр?» Но уже не важно, каким именем они меня назовут, будь я посланник небес или ада для них, все уже предрешено. Они напали первыми, так что моя совесть чиста. Под начинающими мерцающими звездами прольется немного крови, и главное, не забыть успеть заскочить за творогом, пока магазины еще не закрылись. Глава 8. От шестерых наглецов, докопавшихся до меня на темной улице, осталось пятеро. Один уже кровью обогрел землю. Остальные, оправившись от мгновенного шока, окружили меня, словно голодные псы, обнажив свои боевые артефакты, которые мерцали в тусклом свете фонарей. «Ну что, ребята, решили поиграть?» — усмехнулся я, чувствуя, как внутри поднимается волна адреналина. Никто мне не ответил, и самый крайний бросился на меня с криком: размахивая коротким клинком. Я уклонился почти лениво и отправил его в полет легким движением руки, используя дар гравитации. Он ударился о стену здания с глухим стуком и замолчал. «Еще один есть. Кто следующий?» Бросил я остальным, наслаждаясь их удивленными лицами. «Не знаю, что это за хрень, но тебе хана!» Выкрикнул второй, доставая из-под плаща амулет. «Используй против него подавитель», добавил он, указывая на товарища. Третий по его указке сразу вытащил из кармана устройство, испускающее мерцающий свет. Я почувствовал легкое давление на свою ауру. «Что ж, тем хуже для вас», пробормотал я и бросился в атаку. Я поднырнул под кулак четвертого, ударил его в солнечное сплетение, и он согнулся пополам, выронив оружие. Пятый попытался ударить меня сзади, но я услышал свист его артефакта и вовремя увернулся. Схватив его за предплечье, я использовал его же инерцию, чтобы перекинуть его через плечо. Второй активировал какой-то щит, вокруг него засверкали магические символы. «Думаешь, это тебя спасет?» – спросил я, приближаясь. «Держись от меня подальше», – закричал он, но было поздно. Я сжал кулак, и щит вокруг него начал трескаться, словно тонкий лед под ногами неосторожного путника. Его глаза расширились от ужаса, прежде чем я отправил его в нокаут. Остался последний. Он стоял, дрожа, держа перед собой артефакт, который искрился и потрескивал. «Пожалуйста, не трогай меня», — выкрикнул он. «О, теперь ты знаешь и видел многовато», — я усмехнулся и настиг его одним рывком руки. Его шея хрустнула словно без всякого сопротивления. Перебив эту шайку, я аккуратно замел их следы, используя дар гравитации. Они сплющились и исчезли в дырах решетки, ведущей в канализацию. Пусть город потом разберется с мусором. «Ну, а теперь за творогом», — напомнил я себе. Добравшись до ближайшего магазина, купил пару пачек творога. Стоило, правда, выйти на улицу, как телефон завибрировал в кармане. «Да, ну ты и даешь», — раздался веселый голос Гриши. «До меня уже дошли новости о твоем росте магического ранга. Быстро же слухи распространяются», — усмехнулся я. «Еще как, местные уже бурлят, обсуждая, насколько ты теперь интересен. Может, от других родов поступит предложение о женитьбе. Хотя кто захочет стать твоей женой, если учесть твой характер? Женушка от скуки помрет, если будет смотреть на твое каменное лицо 24/7, он рассмеялся. «Очень смешно, Гриша. А что еще говорят? Ну, ходят слухи, что у тебя тайные отношения с маркизой Викторией». Я приподнял бровь. «Это уже любопытно. Но с каких это пор стало модно распускать обо мне слухи?» «С недавних, друг мой. Стоило тебе показать себя как сильную личность, и о тебе стали говорить абсолютно на разные темы. Люди всегда любят посплетничать. Тут он, однако, прав. А еще кажется, слухи обо мне только пополняют копилку моих планов». Поговорив с Распутиным еще пару минут, я вернулся домой и занес творог. Маша сидела на диване и читала книгу. Она, казалось, отличница и умница, но в последнее время ее можно было не увидеть за чтением. «Принес?» – спросила она, не отрываясь от страниц. «Конечно, как я мог забыть? Я положил перед ней творог. Убери его в холодильник, а я пошел переоденусь. С Гришей нужно будет ненадолго отлучиться. Творог? Фу, я хочу шоколадные шарики. Не хочу я творог, он невкусный», — капризно завопила она. «Слушай, Маш, мне все равно, вкусный он или нет. Главное, что полезный, изверг. Ты уже и братом для меня не являешься, ага». Маша высунула язык, но ей повезло. Я ценю ее дурацкий юмор, и поэтому она до сих пор жива. «Кстати, куда ты опять собираешься?» «С Гришей на светский прием. А ты будешь сидеть дома, потому что там детей не будет». Я взял полотенце и отправился сполоснуться. «Опять эти светские приемы?» Она покачала головой мне вслед. «Постарайся не вляпаться в неприятности. Знала бы сестра, что теперь я их специально ищу. Раз уж спалился по полной, отступать нет смысла. Стоило мне только сполоснуться и причесаться, как Гриша уже сигналил снаружи. Я выглянул в окно и увидел его традиционную, но элегантную машину. «Спасибо, что заехал», — сказал я, садясь в салон спустя пару минут. «Да ни за что. Кстати, где твоя новая крутая тачка? Она настолько навороченная, что до сих пор загружаются какие-то сложные программы и регистрируются документы», — вздохнул я, застегивая пиджак. «Зато она выглядит отменно. Прямо как из фантастических фильмов о будущем». Распутин был прав. Он уже заглядывал в гараж. «Ага, ее корпус блестит непробиваемым металлом, все переходы плавные, как у рыбы, и даже колеса покрыты специальными пластинами. Настоящий скоростной монстр, только пока не могу ее выгулить. Провел лишь пару тест-драйвов, рассказывая о красоте своей новой тачки, я невольно улыбался. Ну, скоро она будет готова, и ты сможешь похвастаться ею перед всеми, друг похлопал меня по плечу. Мы с Распутиным неспешно добрались и прибыли на светский прием. Яркое освещение, роскошные залы, полно дам в пышных ярких платьях и господ в безукоризненных костюмах. Все это выглядело как декорации к фильму, где главными героями были претенциозность и лицемерие. Опять этот парад тщеславия, пробормотал я. Зато здесь можно узнать много интересного, заметил Гриша, и распространить пару слухов, тихо пробурчал я вслух. Но он этого не расслышал. Я развлекался там по полной, действовал по своему плану, и это было настоящее веселье, когда остальные об этом не знали и легко поддавались. Светский прием – место, где мысли, идеи и сплетни распространяются со скоростью света. Все сказанное здесь разлетится далеко за пределы этих стен. «Слышал, ты повысил свой магический ранг?» – подошел ко мне сэр Альберт, мужчина с сединой на висках и взглядом ястреба. «Да, открылся новый дар», ответил я с легкой улыбкой. Сила возросла, так что теперь планирую заняться некоторыми вопросами. Какими именно? Его глаза сузились. О, различными. Займусь вопросами о долгах и всяких делах. Вначале, короче, денежными вопросами, о каких именно долгах уточнять я не стал. Кто нужно, тот сам поймет. На это и был расчет. Мой собеседник задумчиво кивнул и отошел. Я заметил, как он наклонился и прошептал что-то на ухо леди в синем платье. Отлично. Пусть слухи разлетятся. Вы так стремительно продвинулись в силах, это впечатляет, подошла ко мне леди Маргарет Рюриковна. Ее голубые глаза сверкали, а на губах играла загадочная улыбка. Ваши слова, лучшая награда для меня, склонил я голову. Вы к тому же чрезвычайно любезны и умен, она одарила меня озабоченным взглядом, но ее уже отвлекли другие знакомые. С неохотой махнув веером, она отошла, оставив за собой шлейф изысканных духов. Тем временем я продолжал хвалиться перед всеми своими грандиозными планами и тем, как собираюсь помочь своему роду. Я всегда знал, что мой дар временно ограничен, поэтому тренировался в разных направлениях, произнес я, обращаясь к кругу аристократов. Теперь у меня достаточно знаний, и я готов использовать их на благо. Люди кивали, переглядывались. Я видел, как информация начинает работать. В общем, время проводилось с пользой, и все шло по плану. Так что можно было позволить себе немного расслабиться и выпить с Гришей, как в старые добрые времена. Пойду, разыщу его в толпе, на светском приеме, в зале, окутанном мягким светом хрустальных люстр и наполненном гулом светской беседы. Добрыня выглядел как настоящий аристократ из старинных романов. Его высокий рост и уверенная осанка притягивали взгляды, а пронзительные глаза излучали смесь мудрости и иронии. Темно-синий костюм сидел на нем безупречно, подчеркивая атлетическое телосложение. Он неспешно прогуливался среди гостей, держа в руке бокал шампанского. Его улыбка была загадочной, словно он знал нечто, что ускользало от внимания остальных. Возможно, так оно и было. Среди приглашенных скрывались двое дальних родственников Безруковых по браку, Петр и Сергей. Их лица, напоминавшие хищных птиц, выдавали скрытую напряженность. Петр был высокий и худощавый, с острыми чертами лица и тонкими усиками. Сергей, напротив, был коренастым и широкоплечим, с тяжелым взглядом. Они стояли в углу зала, наблюдая за Добрыней, словно ястребы за добычей. «Он здесь», – прошептал Петр, поправляя манжету рубашки. «Слышал, что он говорил о своих планах. Если это правда, у наших родственников, а значит, и у нас дела могут пойти прахом. Этот мерзавец стал сильнее. Безруковы давно ждут от нас новостей. Если упустим его сейчас, нам этого не простят», – нахмурился Сергей, поглаживая подбородок. «Да, они такие, семейные ценности для них на первом месте, особенно когда речь идет о выгоде», – усмехнулся Петр. Его глаза заблестели холодом. «Нужно его задержать и передать информацию нашим, чтобы действовали немедленно, а то потом будет поздно», – Сергей оглядел зал. «Вопрос лишь как, этот парень непрост. У меня есть две идеи», – поднял бровь Петр. «Первая. Красивая дама. Мужчины, как известно, теряют голову при виде прелестной женщины. Вторая, хороший старый мордобой или дуэль. Ничто так не задерживает человека, как переломанная нога или раненая рука. С мордобоем могут быть проблемы. Это же не кабак, а светский раут», — покачал головой Сергей. Да и Добрынин не из тех, кто даст себя так просто избить. Скорее всего, мы сами окажемся на полу. Можно подумать о дуэли, но не на смерти, вообще не обязательно с ним, а с его другом. Или как получится, можно придумать любую, не очень важную причину. Петр огляделся и заметил в толпе Елену, женщину с огненно-рыжими волосами и глазами цвета зеленого моря. Ее платье обтягивало фигуру так, что можно было забыть обо всем на свете. «Смотри», — кивнул он в ее сторону, — «Елена, она способна увлечь любого. Если кто и сможет удержать Добрыню, так это она. Ты гений. Пойдем, поговорим с ней», — усмехнулся Сергей. Они подошли к Елене, которая стояла у столика с закусками с бокалом в руках. «Добрый вечер, Елена», — начал Петр с улыбающимся, по его мнению, обаятельным лицом. «Вы, как всегда, ослепительны. Петр, Сергей, чем обязана такому вниманию?» Елена бросила на них взгляд, полный равнодушия. «У нас к вам небольшая просьба. Нужна ваша помощь в одном деликатном деле», — Сергей слегка поклонился. «Интересно, и в чем же заключается эта просьба?» Елена приподняла бровь. «Видите того мужчину?» Он кивнул в сторону Добрыни. «Нам бы хотелось, чтобы вы задержали его, немного отвлекли. Добрыня, что ж, он, безусловно, заслуживает внимания. И что я получу взамен?» Она посмотрела на Добрыню, и ее глаза зажглись интересом. «Мы щедро вознаградим вас денежно или достанем билеты на императорский балет. Мы знаем, как вы его любите, но попасть туда всегда так сложно», — Сергей улыбнулся, демонстрируя ровные зубы. Заключив с ними сделку, Елена грациозно развернулась и направилась к Добрыне. Петр и Сергей наблюдали за ней, как охотники за добычей. «Думаешь, она справится?» — спросил Сергей. «Если нет, придется переходить к варианту с мордобоем. Но я надеюсь, до этого не дойдет», — Петр усмехнулся. Елена подошла к Добрыне, положив руку ему на плечо. «Добрый вечер», — прошептала она, ее голос был сладок, как мед. «Добрый вечер», — он заметил ее появление, плавно повернул голову и слегка наклонил ее в приветствии. «Чем могу помочь? Если вы ищете дамскую комнату, боюсь, я не располагаю такой информацией. Лучше обратитесь к лакеям. А если вам интересны самые изысканные креветки, то уже проверил, они закончились, и уж не зря славится своей неповторимой нежностью», — с улыбкой и легкой насмешкой сказал Добрынин. «У вас прекрасное чувство юмора», — Елена кокетливо улыбнулась. «Вы умеете развлекать дам. Может, поухаживаете сегодня за мной и спасете от скуки? Я просто пропадаю здесь от пафосных стандартных светских речей. Вы как глоток свежего воздуха в запертом помещении».